Глава 16. «Не скрашу!» Мой ответ тонет в музыке, разговорах людей и грохочущем сердце. Влад тащит меня за собой, толкает в свою кабинку. От неожиданности я падаю на диванчик, больно бьюсь коленкой о столик. «Свободен!» – бросает мужчине, которого я не могу рассмотреть. Влад все с собой перекрывает. Я только вижу странную татуировку розы на предплечье и загорелую кожу. А после мы остаемся вдвоем. «Ты псих! Я ухожу!» «Сядь!» – давит на плечи, заставляя остаться на месте. «Ты меня преследуешь?» «Василина!» Мое полное имя звучит неправильно из его уст. Слишком заигрывающе, волнующе. Теплый шар образуется в груди, когда он так говорит. Всплеск паники перекрывает кислород. Влад рассматривает меня, а я его в ответ. На нем обычные темные джинсы, белая футболка. Короткие рукава обтягивают мускулы, заставляя невольно сглотнуть. Силы в этом мужчине достаточно. Отползая в угол дивана, стараясь оказаться подальше. Маньяк закрывает с собой проход, другого способа выйти нет. Только ждать, когда Влад закончит свои игры. «Я буду кричать!» «Будешь? Это мы уже проходили!» «Ответь на вопрос, пока я не начала вытрахивать из тебя все, что мне интересно!» «Хотя...» — скользит по декольте бешеным взглядом. «Лучше молчи подольше, так интереснее!» Влад невзначай касается ремня, а меня током бьет. Солнечное сплетение с жалящими волнами расползаясь ниже, как щекотка, от которой дышать невозможно. Рядом с этим мужчиной я вечно чувствую себя мышкой, загнанной в ловушку. А он – удав, который вот-вот сожрет, поглотит меня и не подавится. «Умница!» – хвалит, когда я продолжаю молчать, и только спустя несколько секунд понимаю, к чему это. «Продолжай!» «Ты псих! Ясно тебе? Чего ты ко мне прицепился? Я просто пришла с подругами в клуб, хотела отвлечься». А ты сразу тут. Может, это ты меня преследуешь? Мне достаточно войти в твою спальню, Вась, ночью, когда весь дом спит, запустить руку в твои влажные трусики, а потом натянуть мокрую киску на свой член. И уверен, что против ты не будешь. Буду! От его грязных слов по телу проходит острый спазм. Воображение против воли рисует мне эту картинку. «Я уже сказала, что между нами ничего не будет. Ни здесь, ни дома, никогда. А если ты попытаешься ко мне притронуться, то это привлечет внимание других в клубе. Тебе оно надо?» «Не привлечет». Влад спокойно разворачивается ко мне спиной, заставляя опустить взгляд. Глаза сами находят его задницу. «Просто не могу удержаться. Но почему такие красавчики всегда мудаки?» Терзаюсь мыслями, пока не понимаю, что делает мужчина. Он дергает штору, которую я раньше не заметила, плотную, из темной ткани. Судя по тому, как играет мышца Влада, штора эта тяжелая и идеально закрывает обзор, оставляя нас наедине. Сразу становится темно. Тусклые огоньки на потолке не справляются, лишь дают рассмотреть образы, а воображение дорисовывает все само. Каждое движение – блеск в глазах мужчины. Я чувствую, как диван прогибается под его весом. Как едва двигается столик в сторону, чтобы Владу было удобнее. Мужчина будто видит все вокруг, пока я практически слепая. «Нет!» – скрикиваю, когда маньяк прижимается ко мне. Притягивает, запускает ладонь под юбку. Он скользит по бедру. А после сжимает мою грудь, задевая чувствительные соски. Его руки порхают по моему телу, задевают клеточки, вызывают вибрацию внутри. Непонятную, яркую, огненную. У меня мышцы судорогой от этого сводят, выворачивает, когда губы мужчины касаются мочки моего уха. Он кусает сильно, словно наказывая за что-то, заставляя простонать от боли. «Пора заканчивать эти игры, Вася. Я сказал тебе вчера, что буду тебя трахать. И я буду. Сейчас. Ночью. У меня дерьмовое настроение. Тебе нужно его исправить. Дошло? На это у тебя ума хватит?» «Пошел к черту. Я тебе не проститутка!» «Уверена?» Его смешок щекочет шею, а пальцы нагло поглаживают живот. «Со мной лучше дружить, мышка, иначе завтра твоя мамаша узнает, что ты крутила задницы в клубе и всем пацанам позволяла зажимать себя». «Такого не было!» «И кому поверят? А такие родственники Шумовским не нужны, понимаешь? Тебе лучше быть сговорчивой и послушной, детка, если не хочешь лишних проблем». Я давлюсь воздухом, все меняется. Влад давит на мою грудь. Одновременно с этим раздвигает ноги. Мгновение, и я оказываюсь на спине, а мужчина прижимает меня своим весом, вдавливает в диван, коленом удерживает, чтобы я не свела бедра вместе. Его пальцы касаются моих плеч, стягивают лямку майки. Так быстро, что я в себя не могу прийти. Только дрожью реагирую на каждое точечное касание. «Давай, малышка, не зажимайся! Некуда уже бежать!» «Неужели сейчас действительно все произойдет? «Пусти!» Отчаянно верчусь под ним. Но то самое кружащее голову чувство снова накатывает, словно лавина. Так уже было. Вчера, в его спальне. И теперь это сумасшествие повторяется. Вот только настроение у маньяка совсем не такое благодушное, как вчера. Сегодня он раздражен, взбешен своими маньяческими проблемами, и срывать свою злость он будет на мне. Резко дергает вниз трусики, тонкое кружево рвется от напора. Я задыхаюсь в шоке от происходящего, а мужчина подхватывает меня вверх и легко, словно я ничего не вешу, переворачивает лицом в диван. Брыкаюсь и сыплю на него проклятиями, но Влад силой зажимает мне рот, вдавливая в губы шершавую ладонь. «Хватит целку из себя строить!» Он склоняется над моим ухом, прикусывает мочку. «Я знаю, как ты в универ поступила. Рассказали. Трахнулась с кем надо, да? А меня динамишь? Вынюхиваешь про мои дела? Сучка!» Его ладонь силы опускается на совершенно беззащитную перед ним попку. Кожа вспыхивает, а меня обдает жаром. Хочу крикнуть, что он ошибся, что в универ я поступила сама, и что я вообще девственница, но у меня выходит только мычать в ненавистную руку. Влад прижимается к моей пояснице и вдавливает в меня свой твердый орган, заставляя меня дрожать. «Ничего, сейчас я научу тебя вести себя правильно. Будь внимательной, Вася, будь прилежной ученицей, мотай на ус. Теперь это будет твоей ежедневной обязанностью». Слышу, как расстегивается ширинка на его брюках, и в ужасе замираю.